Уже перед вечером выбрался повидать Моньку. С досадой, в которой швец не хотел признаваться сам себе, он ощущал, что Джангир окончательно и бесповоротно задвинул его на вторые роли. Швец придумал для этой позиции свои преимущества. Конечно, подчиняться и выполнять чужие указания противно, но есть же замечательные профиты для второго игрока в экипаже. Матрос на гоночной яхте, или колясочник в мотокроссе, или в теннисе на второй подаче. Естественно, славы и призов получаешь меньше, но и головной боли, страхов и нервотрепки, да и опасности гораздо меньше. А выгода, если правильно обернуться, та же самая. Но, несмотря на все резонные и разумные утешения, швецу было обидно. Всех людей, окружающих сейчас Джангира, когда-то сыскал и привел он. А с Монькой все деловые вопросы Джангир решает сам. Как говорится, просьба ко всем остальным не беспокоиться, ваш номер 8. Понадобится — спросим. Монька сидел в гостиной своего роскошного номера и парил в тазу больные ноги. На стопах синели четкие наколки. Они устали. Шустрая, смазливая девушка, брютелька, присланная Моньке загодя швецом, делала дорогому гостю массаж спинального отдела тяжелого корявого тулова. На столике перед ним был сервирован английский чай, который он закусывал, орудуя столовой ложкой, бисквитно-сливочным тортом «Сказка». Наверное, заедал горькую участь миллионера. «Ну что, вижу, сидите тут, воркуете, как голубки», — почти незаметно передразнил швец акцент Джангира. «Угощайся, мамзер», — засмеялся Монька. «Эммануил Семенович, такой отвязный мужик», — возникла брютелька, «такая ласковая лапонька, доброты и широты, как степь». «Ну да», — хмыкнул швед, — «как беспредельная австрийская степь перед германской полупустыней». Брютелька тоненькая, очень красивая, была простодушная, наивная, чистая, как фальшивый бриллиант. Лет 13 баловалась в питку, курила дурь и выпивала с дружками по подвалам, пока ее не подобрала шайка бакланов-щипачей. На рынках брютелька влезала на высокий ящик и, раздевшись догола, демонстрировала дешевое китайское белье. Бабы не интересовались или злобно фыркали, а мужиков поглазеть задарма на живое, остро торчащее брютелькины сиськи собиралась огромная толпа. А вот тут-то их диких хазанов, грезящих наяву, и глушили щипачи по-черному. Девчушку присмотрел швец, высоко ценил и отнял у бакланов. Гордился собой. Этой милой наивнячке можно было поручить дело любой хитрости и сложности. «Ну что, Моня, хорошая девулька?» — равнодушно поинтересовался швец. «Раскинет ножки, видно, как сердечко бьется. По-моему, ты ей нравишься». «Я знаю», — кивнул Монька. «Реальный миллион у мужчины — самый привлекательный половой признак. Безусловно, первичный. А девчонка — тот еще фрукт. Называется игруша». Швец окинул взглядом все это плотское великолепие и подумал, что, наверное, так выглядит реализованная мечта блатных на нарах. Полно бацилл, от пуза хамки, английский чефирь и горячая шкица в богатейской обстановке. «Что происходит?» — поинтересовался Монька. «Нормалек. Живем в достатке, пьем сладко, хороним в совести остатки», — бойко продекламировал швец. «Ну, вид-то при этом у тебя не очень веселый». «А чего веселиться?» «Я сегодня еду за посылкой из того света. Труп охапки Нукзарова надо получать. Не больно ты развеселишься, особенно если эти уроды стрельбу затеют». Монька приподнял брови. «Однако...» Швец с затаенной яростью сказал, «Непонятно только, почему я должен подтирать за нагадившими ублюдками? Джангир с ними слишком долго тюрюкался, теперь имеем».